Старые фотографии. Кто этот лысый, сутулый старик, согнувшийся у компьютера? Неужели к нему имеет какое-то отношение тот малыш-головастик, тянущий кверху кривые архетичные ножки на довоенной пожелтевшей фотокарточке? Или он другой мальчишка, маленький задавака, поднявший над головой деревянный кавказский кинжал, реквизит московской электрофотографии номер 5 на Преображенской площади? А не тот ли это Женька Зайдман по кличке Задом из 10 Б класса школы номер 425 Сталинского района города Москвы? Нет, скорее всего, это Гена Разумов, пьяная физиономия которого глупо улыбается, повернувшись к навзрыд смеющимся мордашкам глазастых пучковолосых девиц. А может быть, наоборот, это серьезный старший научный сотрудник Геннадий Александрович Разумов, возглавляющий бригаду коммунистического труда. Как солидно он смотрится на парадном фото, которое удостоилось чести висеть на доске почета Института ПНИИС Гастроя СССР. Нет-нет, берите выше. На фотографии маститый мэтр, крупный ученый Г.А. Разумов, член научно-технического совета института, Московского дома ученых Академии наук, действительный член Российского географического общества, член инженерной комиссии при Министерстве культуры СССР, председатель комиссии по проверке правильности соблюдения нормативных документов Гастроя СССР и прочее, прочее, прочее. Трудно поверить, что это тот же самый старичок. Его невозможно узнать и в задумчивом позере, облокотившемся на край трибуны Международной гидрогеологической конференции, и в лекторе, артистично поднявшем указку у грифельной доски на высших инженерных курсах Гастроя РФ. А что общего между теми вышеуказанными и вот этим самодовольным папашкой, лечащим в Железноводске почки себе и своей старшенькой дочери Леночке? Или он еще одним папочкой, путешествующим по Прибалтике со своей младшенькой Иночкой? Трудно поверить, что все эти разные лица – одно и то же лицо, одна и та же личность. А как объяснить людям, почему у него разные имена и разные фамилии? Причем это двуликость, но не двуличность же. Началась с самого рождения. Семейная легенда гласила: папа хотел, чтобы назвали Евгений, а мама – Геннадий. Это в честь бабушкиной мамы Суры Гитель. Хотя бы одна буква совпадала. Смешно, не правда ли? Спорили, спорили и пошли на компромисс. Большое имя дали Геннадий, маленькое – Женя. А папину фамилию Зайдман на мамину Разумов он сменил в 1957 году после смерти дедушки, с которым был очень близок. Конечно, папе вряд ли это доставило большое удовольствие, но, кажется, он простил, понимал, что его сыну с такой фамилией жить будет легче. Тем более, что, приехав из Карачева в Москву, он сам поменял своего Айзика на Александра. Неужели действительно это ты, Разумов, сидишь за письменным столом в маленькой квартирке многоэтажного дома на улице 7-я стрит в лос-анджелесском прибрежном городке Санта-Моника? Неужели это ты так неумело, так беспомощно рыщешь по интернетовским страницам, тычешься в труднопостижимой для тебя компьютерной премудрости и с кислой физиономией смотришь в окно, когда тебе не пишется? 13-й этаж – это высота полета. И ты летишь над океанским побережьем, над каменными квадратами жилых кварталов, стройными коробками стеклянных отелей и длинными рядами высоких тощих пальм. Ты паришь над своими годами, над своей жизнью. Неужели это ты на самом деле? Неужели это на самом деле происходит с тобой, с коренным москвичом в третьем поколении? Неужели это ты держишь за руль Nissan Sentra и несешься со скоростью 60 миль в час мимо крутых выветрилых скал Капанга Кэньона и густозеленых склонов Малибу. Неужели это тебе так испуганно гудят машины, когда ты неловко, не впопад, меняешь полосы движения или резко тормозишь, подъезжая к светофору? Протри глаза, посмотри вокруг. Вон вдалеке прерывистой пунктирной линии ровно прочерчена по кромке Тихого океана плавная дуга Pacific Highway. Высоко над ним, по необъятному голубому небу, неторопливо плывут к горизонту молоденькие розовощекие облака. Где-то в невидимой дали они погружаются в темную сталь океана, уходят надолго под воду, а потом появляются вновь в виде убеленных сединами горбатых волн, постаревшие и погрустневшие. Это твои разумов годы ушли за горизонт и возвратились теперь к тебе обратно рваными, неровными всплесками памяти. Да, я хотел написать о себе, о своей жизни, своих делах, радостях и горестях, своих переживаниях. Мне почему-то это казалось важным. Хотелось выразить себя, оставить память о пережитом. Может быть, когда-нибудь, кому-нибудь это будет нужно, будет интересно. Я писал от собственного лица. Я изо всех сил старался как можно ближе держаться реальных фактов своей жизни, подлинных событий, происходивших рядом со мной и около меня. Не вышло. Как-то, само собой, рука отклонялась в бок от генеральной линии. Рассказ о действительных событиях обрастал подробностями, которых на самом-то деле не было, но которые вполне могли бы быть. Или они были, но в другое время и в другом месте. А как же без них? Придумывались диалоги, создавались сцены, повествование насыщалось действием, цветом, деталями. Все оказалось похоже, но не то же. А сколько попыток я сделал, чтобы написать об окружающих меня людях? Не получилось. Ни о жене, ни о детях, ни о маме, ни о внуках. Простите меня, дорогие мои, наверное, это правда. О живых не пишут. О чем я еще не написал? Да, об очень многом. Ну, вот хотя бы о женщинах. А как о них писать? Ведь тоже обидятся. Они же не могут влезть в нашу мужскую волосатую кожу. Им не дано понять, что каждый мужчина – петух и всю жизнь любит всех своих женщин, которых когда-то любил. Да-да, это так. Ну, может быть, только чуть-чуть преувеличено. Конечно, не все же мужчины Дон Жуаны. Кому-то суждено за свою жизнь наполнить сперматозоидами целую бочку, а другому только ведро, а третьему и кастрюли не налить. А вообще, что такое любовь? Радуга. Она сверкает на солнце всеми своими семью цветами, а сама сидит в глубоком тумане. Приходит время, туман рассеивается, и радуга исчезает. Как хочется ее сохранить, сфотографировать, зарисовать, повесить на стену и любоваться долгие годы. Но все это только картинка, воображение, мечта, фантазия, мираж. Нужен пример? Ну, пожалуйста, вот один из тысячи. Самолет пропорол облака, и в иллюминаторе появилась земля. Впрочем, какая такая земля? Ее и не видно-то было. Одна сплошная застройка. До самого горизонта тянулись только домики, домики, домики. Вот она, одноэтажная Америка. Среди встречавших мелькнули родные лица. Как повзрослела дочка, как зять раздался вширь, заматерел. А это еще кто? Неужели тот годовалый малыш, внук, заснувший тогда на руках Шереметьева? Объятия, поцелуи, слезы на глазах. Но что это? Среди встречавших не было ее. Он огляделся, пристально посмотрел на дочь. «Где же мать?» – спросил он с тревогой. «Почему не приехала встречать? Что с ней? Заболела? Или просто опаздывает?» Дочь отвела глаза в сторону, стала изучать вывеску на стене. «Странно, что твой самолет так задержался», – сказала она. «Вроде бы и погода здесь хорошая, Наверное, это у вас там взлет не давали. Нет, ты скажи, что случилось? Снова пытаясь унять волнение, спросил он дрожащим голосом. Что это ты такое от меня скрываешь? Дочка снова промолчала, потом взглянула на расстроенное, прокинутое лицо отца и неохотно ответила, цедя слова сквозь зубы. А что, мама? Она в порядке. У нее все вокруг хорошо. Встречать тебя не приехала, так как, очень занята. Сердце ёкнуло, защемило. Так вот оно что. Вот почему давно от нее не было писем. Вот почему она не отвечала на его телефонные звонки. Теперь стало все понятно. Ну, а чего он, собственно, хотел? 6 лет тянул резину. Не ехал, не решался, сомневался, колебался. То так, то этак. Вот она его и не дождалась. Нашла другого. Так ему и надо, размазне, недотёпе, неудачнику. Они прожили вместе 30 лет, вырастили 2 детей. Конечно, за это время было всякое. Были периоды, когда он ее любил сильнее, бывало, что наоборот. Времена полной гармонии сменялись моментами разлада, ссор. Ну, наверное, как у всех. Вроде тех самых колец Эйлера. 2 круга то полностью сливаются, то пересекаются, соединяясь больше или меньше, а то просто касаются только в одной точке или даже совсем отходят друг от друга. Ну вот пришел срок, и она с детьми уехала в Америку, насовсем, а он остался один. Почему? Ясное дело, в 59 лет без языка и связей в чужой стране трудно было рассчитывать на трудоустройство. Он решил, надо подождать благословенных 65 американского возраста независимости. Тем более в Москве была хорошая, интересная работа, бросать которую не хотелось. И только когда американская иммиграционная служба поставила вопрос ребром, если он не поедет до такого-то числа, его вообще не пустят, он стал собирать вещи. И вот теперь он был здесь один, одинокий, несчастный, жалкий, в чужой непонятной, неприютной стране, где все было другим. Хлеб и помидоры, соль и сахар, даже ночной осколок луны на небе висел не тем боком, и большая медведица смотрела совсем с другой стороны. А все-таки жизнь продолжалась. Летели дни, бежали недели, шли месяцы. Однажды, когда он выходил из своей квартиры, к нему в коридоре подошла соседка, с которой он до этого просто так раскланивался. «У вас есть у меня для вас есть интересное предложение», — сказала она нерешительно. «Не хотели бы вы съездить на экскурсию в Лас-Вегас? Есть лишнее место, мое. Не получается у меня что-то поехать, хотя я и деньги уже сдала. Оказывается, именно в эти дни мне надо быть у дочери, сидеть с ребенком». Он вопросительно смотрел на него, а он ничего не отвечал, по своему обыкновению колеблясь и сомневаясь. Вы можете не спешить с ответом, у вас еще есть время подумать. Эта поездка будет только через 1,5 месяца. Потом она игриво улыбнулась и добавила. «Кстати, я должна была ехать с подругой, очень милая женщина. Вы с ней можете связаться, познакомиться, мой билет у нее. Я и телефончик вам дам. Созвонитесь». «А действительно, почему бы не поехать?» — подумал он и сказал. «Хорошо, давайте я запишу телефон». На следующий день он позвонил и услышал тихий, приятный женский голос. Да, ее приятельница говорила о нем. Да, она отдала ей свой билет. Вот он лежит под стеклом на письменном столе. Когда его можно получить? Да, в любое время. Куда надо за ним заехать? Ой, к сожалению, заехать не так-то просто. Она живет у сына, это далеко, автобусом сюда не добраться. Впрочем, если он хочет, она может послать ему билет по почте. Через пару дней он его и получит. Что-то в голосе этой женщины было доверительное, теплое, располагавшее к беседе. Не хотелось класть трубку на рычаг и отключаться. Они разговорились. Он рассказал о себе, о перипетиях своей судьбы, пожаловался на неустроенность и одиночество. Она, в свою очередь, рассказала о себе. Приехала сюда 4 года назад, в той жизни была конструктором в почтовом ящике. Потом, чтобы снять допуск к секретной работе, уволилась и 3 года проработала в детском саду. Увы, семья распалась, жизнь с мужем не сложилась, разошлись. Так часто бывает. Если там на родине уже была трещина, то здесь, на чужбине, сосуд лопается. На следующий день он позвонил ей снова. Через день еще. Потом стал звонить каждый вечер. Ровно в 10 часов он набирал ее номер, она тут же оказывалась у телефона, и было понятно, что она ждет его звонка. Они говорили обо всем. О землетрясении в Мексике, о теракте в Тель-Авиве, о концерте Аллы Пугачевой. Они обсуждали последнюю речь президента, свежий номер газеты, новый телефильм и не могли оторваться друг от друга. Незаметно перешли на «ты». Они рассказывали друг другу, как провели день, что делали, куда ходили. Если он где-то не по своей вине задерживался, то начинал нервничать и торопиться, чтобы успеть вовремя ей позвонить. С утра он думал, что скажет ей вечером, о чем спросит, о чем расскажет, и не мог заснуть, не пожелав ей спокойной ночи. Однажды он застрял в дороге, когда ехал домой, и позвонил позже обычного времени. «Что случилось? Куда ж ты пропал?» – спросила она взволнованным голосом. «Я так беспокоилась, прямо не знала, что делать, где тебя искать, кому еще звонить». В другой раз наоборот. Когда он набрал ее номер, телефон не ответил. Она не подняла трубку ни в 10, ни в 11, ни в 12, а позже он звонить уже постеснялся. Полночи он не находил себе места, не спал, волновался, ревновал. А оказалось, что она ездила к заболевшему дяде, долго ждала автобуса и приехала домой только во 2:00 ночи. И страшно переживала, что не могла сама ему позвонить и сообщить о своей задержке. Думали ли они о встрече? Ну, конечно. Несколько раз договаривались встретиться, но каждый раз что-то мешало. То у нее разбаливалась голова, и она не решалась выходить из дома, то ему неожиданно приходилось ехать по каким-то важным дочкиным делам. И они все переносили и переносили свое свидание, пока до их совместной поездки не осталось несколько дней. Какой уж тут смысл было специально встречаться? И вот пришел этот день. С утра он тщательно побрился, одел свой лучший выходной костюм, белую сорочку, галстук, тщательно причесал остатки волос. Приехал задолго до назначенного срока. Никого еще не было. Он постоял немного у дома, куда должен был подойти автобус. Потом пошел бродить по близлежащим переулкам, еще и еще раз продумывая детали предстоящей встречи. Они подробно говорили о ней накануне. «А ты уверен, что мы узнаем друг друга?» — спросила она с хитринкой в голосе. «О, я узнаю тебя сразу же, не сомневайся», — ответил он в том же тоне, «даже если там будет 1000 женщин». «Вот это ответ настоящего мужчины», — усмехнулась она. «И все-таки давай договоримся. Я буду, пожалуй, в бежевом брючном костюме и коричневой курточке. Еще возьму спортивную серую сумку через плечо. А ты?» «Я?» — задумчиво он сказал. «Даже не знаю». «Ну, хорошо. у меня будет черная дорожная сумка. Еще давай-ка я возьму в руки газету «Панорама». Он посмотрел на часы. Оставалось 10 минут до их встречи. И заторопился назад к месту прихода автобуса. Еще издали он увидел небольшую группу людей. Они толпились у большого туристического автобуса и громко разговаривали. То, что это была она, он понял сразу. На ней был тот бежевый брючный костюм и та коричневая курточка, о которой она ему говорила. И на плече висела серая спортивная сумка. Нет, конечно, это была не она. У входа в автобус стояла пожилая, седая женщина с бесформенной сутулой фигурой и крупными чертами морщинистого лица, подчеркнутыми густо и неловко наложенной косметикой. Она тоже его заметила и порывисто к нему бросилась, но, сделав несколько шагов, неожиданно остановилась. Они встретились глазами, замерли на мгновение. Потом прошла минута, две, они стояли неподвижно, не делая ни шага друг к другу. Постепенно яркие искры радости в ее взгляде погасли и сменились тусклыми лучами разочарования, сожаления, печали. Он потоптался на месте, переложил газету из одной руки в другую, потом вообще сложил ее вчетверо и сунул в боковой карман пиджака. Помедлив еще немного и, может быть, сам того не ожидая, он вдруг круто повернулся и торопливым шагом пошел назад, к своему дому, к своей неустроенности, к своему одиночеству. Ни в какую экскурсию он не поехал. Что такое любовь? Ха, селедка. Если ее долго вымачивать, можно передержать, и она совсем потеряет вкус. Не передерживайте, господа, кушайте. И как не сразу вспоминаем и простую, и сложную, старую истину. Некрасивых женщин не бывает. Бывают только те, которые нас не волнуют. А вот еще одно, другое, тоже большое, но совсем не такое уж болезненное разочарование. Как ждал я это событие? Как мечтал дожить до него и заранее, за многие десятилетия, высчитывал, сколько мне будет лет, когда подойдет эта знаменательная дата. И вот дождался, дожил, свершилось. Лег спать 31 декабря в одном тысячелетии, а проснулся уже в другом. Так и что? Здорово? Да, ничего особенного. Ну, взорвался немного больше, чем обычно, стеклянный шар на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ну, пробил, как и раньше, свои 12 ударов Биг Бен на Трафальгарской площади в Лондоне. Отыграли куранты на Спасской башне Московского Кремля. Ну и что с того? Газеты всего мира ожесточенно спорили, начинается ли новое тысячелетие 1 января 2000 года или же 2001. Никак не могли прийти к соглашению. Наконец сошлись на том, что надо выпить оба раза. Я же никакого ожидавшегося мною ранее трепета по этому поводу не почувствовал, и даже стало обидно. По-видимому, таково свойство вообще всех круглых дат, всех юбилеев, праздников. Оказывается, их предвкушение, а потом о них воспоминания, сильнее их самих. Вот и у меня юбилей. 70. Кстати, о магии цифр. В этом 2002 году моей младшенькой дочке Иночке 30, старшенькой Леночке 40, а маме, дай бог ей здоровья, 90. Хотя в начале книги я уже что-то подобное об этом говорил. О забывчивой старости. Что такое время? Песок. По нему так здорово ходить босиком, когда он сыпучий, горячий, приятно обжигает пятки на пляже. И так грустно, когда он холодный, слипшийся, тяжелыми комьями падает в яму вам на голову и останавливает время навсегда. А каково смотреть на песочные часы, где песчинки-торопыги так быстро сыплются вниз, чего им там не лежится в верхней колбе? Эх, перевернуть бы склянку еще раз. Прошли века, и часовщики придумали вместо песка заполнять часы электронными цифрами, но те не лучше. Тоже вечно куда-то спешат, бегут, мелькают, сменяют друг друга, в глазах от них рябит. Постояли бы немного, отдохнули. Куда лучше, когда цифры не суетятся, не мельтешат, а спокойно дожидаются на циферблате своего времени, ждут, пока доберутся до них неторопливые степенные стрелки. А те обязательно вернутся обратно, никуда не денутся, не исчезнут, сделают новый круг и снова покажут и 7, и 12. Ну, впрочем, эти хороши тоже на месте не стоят, тоже намекают. Об этом Иосиф Уткин здорово написал. И куда они торопятся, эти странные часы? Ой, как сердце в них колотится, ой, как косы их усы. Ша, за вами ведь не гонится, так немножечко назад. А часы вперед, как конница, все летят, летят, летят. Образнее о часах, пожалуй, ничего не скажешь. 5 лет я писал эту книгу. 5 лет прошло с того момента, когда в последний раз моя нервная система напряглась на родимой земле. Те минуты были концом моего долгого жизненного пути по ухабам и колдобинам советской России. И вот я добежал до этого сегодняшнего финиша. Запыхался, остановился. Хватит, дальше не надо. Вся моя жизнь осталась там, в той моей стороне, проклинаемой и восхваляемой, злой и доброй, нищей и богатой. Ностальгирую ли я по ней? Тянет ли меня обратно в трехэтажные кварталы Преображенки, в каменные лабиринты Замоскворечья? Мечтаю ли я снова прошвырнуться по улице Горького, постоять у бронзового Маяковского, прильнуть щекой к березе в Гальяновском лесу? Пожалуй, нет. Слишком жизнь коротка, и слишком много еще хочется увидеть нового, интересного, невиденного. Кто-то любит перечитывать уже читанные книги, смотреть знакомые фильмы, ходить на старые спектакли. Я нет. Моя душа рвется к чему-то новенькому, свеженькому. Хотя не буду врать. Конечно, ностальгия есть. Куда же ей деться? Но не по оставленным переулкам Преображенки, не по брошенной квартире на Черкизовской улице и даже не по зеленому штакетнику Загорянки, а по ушедшему времени. Детского сада на Соколиной горе, школы на Большой Семеновской, института на Разгуляе. Это ностальгия по молодежным вечеринкам в Кривоколенном переулке, по вздохам и поцелуям на скамейках Измайловского парка, прогонам и премьерам в Табакерке и на Таганке. Это ностальгия по прошлому, по уходящей жизни, тающей, как старый сугроб снега. Нет, о новой жизни писать не буду. Она не моя, она другая, чужая, непонятная. 5 лет я пытаюсь в нее внедриться, но, увы, ничего не выходит. Может быть, со временем этот мир станет своим для моих детей. Но вряд ли, скорее всего, только для внуков. Весною новый, новая трава не знает ничего о прошлогодней. Ей память для чего? Она жива, ей хорошо без прошлого, свободней. А мне-то как? Забрел дремучий лес воспоминаний и не выйду к свету. Мир прошлого, да он давно исчез, его давно на самом деле нету. Евгений Винокуров. 12 сентября 2065 года. Лос-Анджелес. Какое-то вреднюга придумал амальгамированное стекло. Наверное, он был молодым. У него не свисала на шее кожа под подбородком, по его лбу не извивались червями кривые морщины, и под глазами не темнели желто-синие мешки. У него не было такой старой рожи, на которой глядеть противно. Ему не было 70 лет. Убрать бы совсем это зловредное зеркало, спрятать куда-нибудь в дальний угол. Но нельзя, надо же прихорошиться, чтобы на людях появиться. И разбить тоже непозволительно. Примета дурная. Белла приняла душ, промыла под струей воды зубные протезы и выдрузила их на место. Потом помазалась кремом, подкрасила губы, нарумянила щеки, напудрила нос. «Вот так-то!» — отозвалось зеркало. «И нечего на меня пенять. Да и на старость тоже. Ты ничего еще смотришься. Вполне прилично. По крайней мере, тебе твоих 70 никто не даст». Зазвонил видак на компьютере. «Кто это в такую рань поздравить меня решился?» — подумала Белла. «Не иначе, как Сенька». И на самом деле на экране высветилась седая и лысая голова брата. «Я тебя не разбудил?» – спросил он. «У вас же еще раннее утро». «Это здорово, Саймон, что ты звонишь», – обрадовалась Белла. «И всегда первый, спасибо тебе. Как дела, как настроение?» «Средней паршивости». «Не хандри, старушка, ты еще у нас ого-го». Сеня полистал свою записную книжку. «Значит так, вот у меня записано. Мы встречаемся на твоем банкете в субботу 18-го прямо в ресторане «Каштан». Я буду обязательно. А сегодня, как у тебя день-то складывается, кто-нибудь придет?» «Ну, только свои и пара старых подружек. Жаль, вот только Боба нет». «А где он, наш мальчик?» «О, где-то в горах на какую-то встречу с друзьями укатил». Белла подсела поближе к дисплею и взглянула Сене в глаза. «Кстати, в доставшейся тебе по наследству библиотеке тети Ины есть книга нашего дедушки Жени. Она очень Бобу нужна». «Какой дедушка Женя? Какая библиотека?» Сеня недовольно напряг лоб. «Русской, что ли?» «Вряд ли я что-нибудь найду. Она где-то в гараже в ящиках валяется. Может быть, уже сгнила от сырости». Он всегда без особого почтения относился к своим русским корням. «Нет, ты обязательно должен найти эту книгу», — сказала с напором Белла. «Ты же знаешь, мальчик на отделении славистики учится, и у него диссертация по советской истории. Весной будет презентация работы. Он сказал, ему очень важно иметь эту книгу». Она заметила, что Сеня заскучал, заерзал на стуле, потом, не разжимая губ, проглотил зевоту и увел свой взгляд куда-то в сторону. «Как бы его пронять? А знаешь, давай-ка я попробую тебя с ним связать», — вдруг предложила Белла, зная, что брат неравнодушен к своему внучатому племяннику. «Согласен?» В Сене на глазах появился интерес, он оживился и кивнул головой. Белла поискала в компьютере адрес Боба, набрала номер и нажала кнопку селектора. После непродолжительной паузы в звуковой колонке послышался сонный голос внука. «Ой, бабушка, это ты? А я только что собирался тебе позвонить», — соврал голос. «Поздравляю тебя, дорогая! Желаю тебе здоровья, здоровья, здоровья и всего-всего, даже того, что ты еще сама не знаешь чего». «Спасибо, Бобик. Откуда я тебя выволокла? Ты где сейчас? Извини, я тебя, кажется, разбудила». «Ничего, бабуля, я уже вставал. Просто вчера с друзьями кое-что отмечали, поздно засиделись. Я на днях должен закончить здесь дела и к субботе вернусь домой. У тебя же юбилейный банкет. Ты не думай, я помню». Он вдруг замолчал и отвернулся от экрана. «Ой, извини, бабуля, подожди минуточку, я сейчас вернусь». На дисплее вместо головы внука мелькнули его голые пятки. Потом он совсем исчез. За кадром послышались спорящие голоса, смешки, звук льющейся воды. «Он не один, оказывается», — сказала Белла Саймону. «Наверное, со своей очередной невестой». Вскоре экран опять заполнился широкоформатной культуристской фигурой внука. «Так что, бабуля, ты собираешься мне сказать что-то?» — спросил он. «Тут у меня на линии Саймон. Я сейчас его к нам подключу. Вот он, поговори с ним». Белла высветила улыбающуюся физиономию брата и нажала на кейборде кнопку. «Привет, деда Саймон!» — сказал Боб. «Как ты там, скрипишь?» «Поскрипываю!» Сеня надел наушники, чтобы лучше слышать. Слух давно уже стал его подводить. «Что ты, малыш, совсем про меня забыл, 100 лет тебя не видел. Бери свою подружку и приезжай ко мне на ранчо. Съездим на пикник, удочками побалуемся». «Послушай, Боб», — подключилась к разговору Белла, «ты мне сказал, что тебе для работы нужна книга нашего дедушки Жени «От 7 до 70», не так ли?» «Что ты такое говоришь, бабушка?» — возразил Боб. «Как это нужна? Да я ею давно уже пользуюсь. Вернее, отрывками из нее. В нашей университетской библиотеке есть старые русские газеты. Я нашел там отдельные главы из этой книги. Они когда-то были напечатаны. Разве ты не знал об этом?» «Да-да, но ты же мне говорил, что тебе нужна вся книга». Белла заметила довольную ухмылку Сени. Наверное, обрадовался, что ему не придется возиться с этой русской библиотекой. «Конечно, мне тоже хотелось бы ее иметь», — сказал Боб. «Но главное не я, а мой шеф. Когда я ему показал газетные вырезки, он аж затрясся от возбуждения. Это же, говорит, находка века. Это же тот самый свежачок-первоисточник, которому цены нет». «Вот видишь», — обращаясь к брату, сказала Белла с довольной улыбкой, «я ж тебе говорила, эта книга очень ценная». Боб опять стерся с дисплея, и снова послышались приглушенные голоса. А через мгновение он появился уже не один. «Я была права», — подумала Белла. «Конечно, у него девчонка». Из-за широких бейсбольных плеч внука выглянула смешливая мордочка рыжеволосой веснущатой девушки. «Ой, как похоже на нашу тетю Ину!» — удивилась Белла. «Вот и сэра тоже интересуется русской историей», — сказал Боб, одевая через голову футболку. «Мы с ней вместе в университете учимся. Ее шеф, как и мой, в полном восторге от прапрадедовых мемуаров. Он сейчас занимается второй половиной прошлого века и пишет работу по истории советской технической интеллигенции». Боб подтолкнул девушку поближе к экрану и добавил: «Так что, Саймон, давай и для нас ищи дедушку Женю». Увидев сэру, Саймон расплылся в улыбке и, повернувшись к сестре, подмигнул ей. «Ну, раз, Белочка, такое дело, придется нам с тобой поработать», — сказал он. «После юбилея я тебя на пару дней заберу к себе, и мы вместе поищем эту книжку. А то мне одному вряд ли удастся отличить ее от «Войны и мира» Толстого. Я ведь даже русских букв не знаю».